Любовь Маршанского потеряла всю свою силу. Когда-то пленительные встречи с Вероникой превратились теперь в часы мучений, в борьбу со своей совестью. Вероника начала настаивать: пора узаконить отношения, это нечестно, это черт знает что. Ее будто подменили. Она стала грубой, требовательной, капризной, не похожей на ту привлекательную и ласковую девушку, которую знал и любил Маршанский. Она теперь часто повторяла: «Конечно, ты своего достиг». Но неожиданно, видимо, уловив его колебания, после которых мог наступить разлад, она резко изменила свое отношение к Маршанскому. Опять начались свидания, прогулки, хождение в кино, сидение дома под приглядом мамаши. Как-то Маршанский отважился на разговор с лейтенантом Роговым. Лейтенант спросил: «А ты уверен, что она будет ждать тебя?» Тогда Маршанский ответил: «Уверен», но теперь его одолевали сомнения. Неожиданно приехала мама Маршанского без предупреждения. Пришлось Маршанскому признаться, не скрывать же от родителей свою женитьбу. Через день приехал отец, а еще через день Маршанского положили в клинику на обследование. Отец искал способ оставить сына в тылу. «Нехорошо», — терзался Маршанский, — «опять все то же, профессорский сынок». Неизвестно, чем бы все это кончилось, но однажды пришла Вероника и объявила: «На фронт еду с санитарным поездом, завтра отправляемся». У Маршанского выпала из рук книга. Глава 13. Питим ожидали с нетерпением. Почту приносили после обеда прямо на самоподготовку. У Сафронова сегодня праздник, три письма получил от Михаила Алексеевича и треугольничек от неизвестного. На конверте значилось: командиру 5-го взвода, 5-го курса, значит, ему с фронта. Сафронов пробежал короткое письмо глазами и крикнул: «Тихо! Послушайте, что нам пишут с фронта!» Все потянулись к нему, отложили учебники. «Дорогие товарищи», — читал Сафронов, — «вы меня вряд ли помните. Тем не менее решил написать, дать кое-какие советы, потому что отсюда виднее. Вот только что от шока умер лейтенант. Это уже не первая смерть от шока. Это наше слабое место. Нет надежных общедоступных средств. Все, что есть и о чем говорили на факультете, недостаточно. Морфии нет у санитаров и санинструкторов. Такое средство, как спирт, ненадежно. Разные противошоковые жидкости до нас не доходят, да и тоже не очень-то надежны. Обязательно нужно надежное средство против шока, и чтобы им можно было пользоваться на самой передовой, во время боя. Именно там, после ранения, и наступает шоковое состояние. А пока доставят к нам на ПМП, проходят часы, уже не выведешь из шока. Второй совет, ребята. Учитесь накладывать шины и повязки. Не думайте, что это дело только санитаров и санинструкторов. И вам придется накладывать. Именно от того, что наш брат делает это неумело, и наступает шок. Не только, конечно, от этого. В общем, тут жизнь не скучная и шумная. Скоро сами увидите. Как там наш папа Шим? Передайте ему привет, а также привет всему командованию. С фронтовым приветом, военврач 3-го ранга, бывший слушатель военфака Прозоров». «Ведьма полезные советы», — отозвался Штукин. «Вот что я сегодня достал». Сафронов вытащил из нагрудного кармана старую хирургическую иглу. «Шить учиться буду». «Ай, дорогой!» — воскликнул Гроссман. «Давай, иглодержатель, таки попробую». Сафронов отдал иглу с иглодержателем и занялся пакетом Гризина. Михаил Алексеевич не поленился и списал пол тетради. Наверное, неделю писал. Письмо потерлось на сгибах, таскал в кармане. В одном месте прожжено, писал с цигаркой во рту. Все эти детальки были приятны Сафронову. Ему казалось, что он слышит душевный, приветливый голос Михаила Алексеевича. Гридин прежде всего сообщил о самочувствии, потом о житье-бытье, снова о здоровье, опять о домашних делах, о деревне, о колхозе. интересовался его, Сафронова, делами, госпиталем, товарищами.